164. Гуру. Когда что-нибудь говорится от себя, от имени своего, это одно. Но когда что-то делается или говорится от имени гуру или владыки, это совершенно другое. Тогда за делами и словами стоит или гуру, или владыка. Потому действовать во имя пославшего значит силу его привлекать в орбиту действия. Ученик отличается от обычного человека тем, что действует не во имя свое, но во имя учителя. Говорящего во имя свое и ради себя слушать долго не будут, но слово, произнесенное во имя пославшего, ложится в сознании крепко, вызывая либо созвучие, либо противодействие, и тем определяя принадлежность слушающего к лагерю тьмы или света.